Во всем величие Твое, Твоей любовью дышит все. Как трудно выразить в словах земных всю глубину сердечных чувств моих. Но я к ногам Твоим паду, к Тебе я руки возведу. Лучший друг мой.